Сильвио вновь, как и много раз до этого, разбудил сын. Тень мальчишки упала на лицо мужчины, и он открыл глаза. Элисео уже стоял перед ним, держа кофе и тарелку с яичницей и лепешками. «Уэвус, яичница?» – хрипло спросил Сильвио. «Си, папа». «Да, папа». «Куна лапеньос?» «Перец халапеньо положил?» «Си». «Да». Сильвио сел и взял кофе. Отхлебнул и поморщился. Никакой текилы. Он хотел было отправить за ней мальчишку, но выражение лица сына заставило его передумать. Он еще успеет напиться. Сильвио взял тарелку и начал есть. Элисео присел на кровать рядом. «Травагандо, ой?» «Работаешь сегодня?» – спросил сын. «Эн ля ночи». «Ночью». «Кера хугар бейсболь? Эн эль парке?» «Хочешь поиграть в бейсбол в парке?» Мужчина продолжил жевать, размышляя. Затем его лицо приняло преувеличенно задумчивое выражение, и он картинно потер подбородок. Бейсболь?» Мальчик захохотал. «Си, бейсболь!» «Окей». Счастливый ребенок пулей вылетел из комнаты. Сильвио улыбнулся. Ему всегда нравилось веселить любимого сына. Он взял кусочек яичницы и принялся жевать, разглядывая комнату. Голые стены, небольшой журнальный стол, кресло. В углу висела полицейская форма. Рядом на покосившейся тумбочке лежала пачка банкнот в $1000 и плотно упакованный в серую пленку сверток с кокаином. Рядом с тумбочкой стоял заряженный автомат Калашникова. Мужчина продолжил завтракать. Днем того же дня на парковке мотеля Best Western в Скоттсдейле выстроилась целая вереница черных правительственных внедорожников. Кейт и Реджи вновь оказались перед дверью номера Грейвера и постучали. Дверь открылась, и они вошли внутрь. Мэтт, как и большинство людей в комнате, уже был одет в камуфляж пустынной расцветки. Комната изменилась, появились компьютеры, изображение выводилось на большие мониторы. Один из них показывал съемку дома Мануэля Диаса и его офиса. На другом – изображение пустыни. Мэтт показал на монитор с пустыней. «Мы предположительно нашли тоннель. Прямо здесь». Кейт посмотрела на кактус и редкую растительность. На заднем плане виднелся овраг. «Скоро скажем точно», – закончил Мэтт. Неподалеку от кактуса вялый серо-зеленый куст шевельнулся, и из него медленно выдвинулся огромный телеобъектив, обернутый камуфляжной лентой. Мэтт показал на кулеры, заполненные Гаторейдом и Редбулом. «Вкуснейшие напитки к вашим услугам. Угощайтесь». В который раз Кейт задумалась о том, кто же этот чертов Мэтт Грейвер. Это был либо профессионал, уверенный в себе и своей команде на 100%, либо конченый психопат. Вслух она сказала: «Какой у нас план?» Мэтт расплылся в улыбке. «Едем на охоту». Позади него сидел агент Министерства обороны в охватывающих наушниках. Он что-то настраивал в устройстве, похожем на выносную звуковую карту компьютера. Из другой комнаты вышли двое парней из Дельты и подошли к топографической карте на стене. Один из них обратился к присутствующим. «Так, слушайте, мы ожидаем визуального подтверждения, затем выдвигаемся. Сейчас внимательно слушаем детали операции. Мы едем в эту точку, высаживаемся, двигаемся своим ходом к этому хребту. Эта схема основана на других тоннелях, для которых была сделана карта. Она не точна, воспринимать только как примерное обозначение. На входе с нашей стороны границы будет небольшой коридор для выхода. Картель отметили границу другого государства в тоннеле красной краской, поэтому пограничный патруль дальше не идет. Когда окажемся на мексиканской стороне, там будет небольшой перевалочный пункт. Затем другая шахта, ведущая на главный склад и дорога на Мексику. Всех курьеров устраняем, их не должно быть больше дюжины». Мэтт добавил: «Для прикрытия они могут использовать полицейскую форму и служебные автомобили. Увидите в туннеле кого-то в форме, считайте его таким же бандитом, как остальные». Спецназовец посмотрел на Мэтта. «Обсудим применение оружия». «Обсудим позже, продолжай», – отмахнулся Мэтт. «Работаем быстро, зачищаем тоннель и запускаем агента. Как только все сделаем, дело берет УБН». «Вопросы?» Оперативнику монитора произнес: «А вот и наше подтверждение». Все повернулись к монитору и увидели широко разросшийся кустарник и позади него старую разбитую машину. Командир Дельты кивнул. Выглядит как то, что нам надо. Окей, проверяем снаряжение. Впереди долгая поездка. Люди приняли собираться, убирать карты со стен. Мэтт повернулся к агенту Минобороны. Первонаперво готовь фургон для наблюдения. Есть, сэр. Вашего человека надо снабдить маячком. Вперед. Агент поднялся и вышел. Мейсер и Реджи просто вертели головами. «Это же парни из сил специальных операций», – восхищенно произнес Реджи и обратился к Мэтту. «Мы едем?» Грейвер окинул их взглядом. «Не, у вас прикид неподходящий». «Ну нас, блять, не предупредили», – возмутился Реджи. «Если бы я вас предупредил, вы оба еще вчера побежали плакаться папочке. А нам не надо, чтобы папочка все знал. Болтун – находка для шпиона. Вы это еще не выучили?» «Ладно, у нас есть дополнительное, у нас в машине есть экипировка», – перебила его Кейт. В комнату вошел Алехандро. В отличие от людей Мэтта и Дельты, агент был облачен в черный камуфляж. На лицо была нанесена черная маскирующая краска. «Господи!» – выдохнула Кейт. Снаряжение Алехандро также заслуживало внимания. На одном ухе был виден черный мини-наушник, пистолет Heckler & Koch Mark 23 с глушителем, тактический бронежилет, очки ночного видения. Никто из группы не был так экипирован. Оперативник Мэтта пристегнул что-то похожее на наручные часы к запястью Алехандро. Реджи негромко произнес: «За каким хером он так вырядился?» «Расслабься», — ответил Мэтт. «Как доберемся до места, идете сзади, ясно? Тогда зачем мы вообще едем?» Вместо Мэтта ему ответила Кейт: «За тем, что на территории США ЦРУ может действовать только совместно с территориальными ведомствами. Так ведь?» Наконец-то. Она все поняла. Мэтт широко улыбнулся. «Эй», – сказал он успокаивающим тоном. «Все наркотики, что мы найдем, вы, ребята, сможете конфисковать. Будет большой день». Грейвер поправил на плече штурмовую винтовку и вышел из комнаты. «Вот почему мы здесь. Это единственная причина», – ошарашенно произнесла Мейсер. Реджи только покачал головой. Через пару минут пять внедорожников и большой грузовой фургон выехали на пустынное шоссе. Солнце опускалось за горизонт. Сильвио сидел на своем небольшом участке, наблюдая за бегающими перед ним курицами. Он бросил им горсть корма, и они кинулись подбирать зерна. Он отхлебнул из пивной бутылки. Рядом стояло уже три пустых. Мужчина вздохнул и посмотрел на часы. Пора. Он поднялся. Через час он в форме полиции штата уже стоял рядом с заброшенным домом где-то в пригороде. Рядом находились еще три полицейские машины. Одна из них была полностью заполнена серыми, перевязанными клейкой лентой пакетами. Сильвио закрыл багажник и отбросил сигарету. Мэтт сидел на пассажирском сидении рядом с водителем. За рулем был оперативник Дельты. Мейсер, Реджи, Алехандро и трое оперативников Дельты расположились сзади. Мэтт говорил по телефону. «Что? Что он сказал?» Голос в трубке ответил. Секунду. Они отзывают его. Он уже едет». «Где?» «Повернул налево в Скоттсдейле. У вас примерно 3 часа, и он пересечет границу». Мэтт повернулся к оперативникам Дельты. «Как только прибудем, сразу идем в тоннель». Мэтт посмотрел на Мейсер и Реджи. «Дух захватывает, а?» Они не поддержали его энтузиазм. Они просто хотели, чтобы все это скорее закончилось. В десятках километров от них по шоссе летел Range Rover. Несмотря на дувший прямо в лицо кондиционер, с лица Мануэля Диаза непрерывно тек пот. На сиденье рядом с ним лежала сумка с вещами для возможной ночевки. Вскоре его Range Rover свернул на межштатную магистраль 10. Голос в телефоне Мэтта произнес: «Объект на А-10 движется на юго-восток». Машина мексиканской полиции штата шла по дороге, направляясь в сторону тоннеля. За рулем был Сильвио, на заднем сиденье лежало множество свертков. Он вынул изо рта сигарету, притормозил и съехал с дороги. Автомобиль стало сильно трясти на грунтовке, и совсем скоро он растворился во мраке пустыни. Солнце опустилось за горизонт. Правительственный внедорожник тоже съехал с шоссе и остановился. Мужчина в маскировочном костюме встал из пыльных кустов и подошел к автомобилю. Через плечо висела камера с огромным объективом. отсюда пешком», – коротко бросил Мэтт. Кейт выбралась и заметила другие припаркованные машины. Еще полдюжины людей в камуфляже проверяли снаряжение рядом с ними. В открытом багажнике внедорожника находились 6 вещевых мешков. Оперативники подходили и извлекали из них оружие, магазины, гранаты. Всем раздали приборы ночного видения 4-го поколения. Командир Дельты подошел к Реджи и Мейсер. «С предохранителя не снимать, держать стволами вниз, блять. Идете сзади и смотрите, не заденьте кого-то из моих. Ясно?» Не дожидаясь ответа, спецназовец развернулся и ушел к своим. Уязвленный Реджи бросил ему в спину. «Да уж бывали на таких операциях». «На таких, я думаю, не бывали», – произнесла Кейт. Группа шла по пустыне. Окружающая местность в свете зеленой подсветки приборов ночного видения казалась Кейт космической. Они немного пробежали, затем по знаку Дельты опустились на колено. Еще один знак, и они, пригнувшись, двинулись вперед. Кейт осматривала пустыню. 2 костлявых койота остановились, глядя прямо на нее. Мейсер смотрела в ответ. Они повернулись и двинулись в другую сторону, не спуская глаз с девушки, будто прося ее идти с ними, умоляя бросить эту странную и страшную компанию, пока это еще возможно. Они подошли к насыпи, все легли. Командир Дельты прошептал Алехандро: «Какие правила применения оружия?» «У меня их нет», – ответил Алехандро. «Спроси Мэтта». Дельта повернулся в другую сторону, на этот раз обращаясь к Грейверу. «Оружие применяем?» «Вали куда хочешь, друг мой». Приказ передали дальше по цепочке. В глазах Реджи читалось: «Какого хрена?» Группа спустилась во враг и двинулась по нему дальше. Впереди показался куст и старая машина, зарытая в землю капотом, будто ее сбросили с неба. Отряд выстроился напротив нее. В гарнитуре раздался голос Мэтта. «Где цель? Через 20 минут будет на границе. Дельта, начинаем танцевать. Делаем все тихо, пока не найдем центр». Спецназовцы достали ножи. Алехандро двинулся вперед. Мэтт дотронулся до его плеча и произнес: «Удачи». Алехандро кивнул. Он и оперативники Дельты бесшумно скользнули вперед и исчезли за старой машиной. Через несколько мгновений за ними двинулась остальная часть группы. Кейт зашла в тоннель. Слева на земле показалось тело контрабандиста с перерезанным горлом. Она продолжала идти. Шахта ушла влево. Кейт и Реджи двинулись дальше. Еще один труп лежал на земле. Горло разрезано до самого позвоночника. Но глаза... Глаза были широко раскрыты и провожали шедших мимо людей. Впереди показались силуэты Дельты. Командир подошел к Мэтту и прошептал: «У нас все чисто, но дальше будет уже дискотека. Огонь разрешается?» «Дальше разрешать уже некуда, приятель», – улыбнулся Мэтт. Спецназовец вернулся к своей группе. Они вынули кольты 1911 и прикрутили глушители. Алехандро подошел к командиру: «Бери левую шахту, пошуми там». Дельта вернул пистолет в кобуру и поднял висевшую на боку винтовку. Его люди сделали то же самое. «Точно не хочешь, чтобы мы пошли с тобой?» «Нет», – покачал головой Алехандро. «Забирайте внимание на себя. Тот, кого я ищу, попытается сбежать». Дельта двинулись в левую шахту. Алехандро ушел в правую. Мэтт придержал Мейсер и Реджи и показал на потолок. Вокруг виднелась красная краска. «Пересечете ее, и начнутся новые правила, ребята». Кейт приняла вызов. «Хорошо». Мэтт ушел в левую шахту. «Какого хера мы здесь делаем? Давай вернемся», – прошептал Реджи. Впереди вспыхнул автоматический огонь. Бой начался. «Мы на территории сраной Мексики». «Тогда возвращайся». Он никогда бы не оставил ее. Реджи сплюнул, обошел ее и двинулся вперед по тоннелю. Кейт посмотрела направо, в шахту, куда пошел Алехандро. Она не могла этому противиться. «Реджи!» Но он был слишком далеко, чтобы это услышать. Она выдохнула и двинулась по пути Алехандро. Эхо выстрелов разносилось по всему тоннелю. Алехандро медленно двигался вперед, и вскоре стены расступились, впуская его в большой склад, примыкавший к тоннелю. Посреди склада Сильвио в панике перебрасывал наркотики из машины на пол. Другой мексиканец подбежал к нему и принялся помогать. «Рапидо, рапидо! Быстро, быстро!» До их слуха вновь донеслись выстрелы. К черту! Сильвио больше не хотел тут находиться. Он запрыгнул на водительское кресло, другой бандит закричал. «Трэгами контиго!» «Возьми меня с собой!» «Но, каброн!» «Нет, каброн!» Мужчина все же рванул ручку двери с пассажирской стороны, когда Сильвио завел двигатель. Внезапно голова мужчины, пытавшегося сесть в машину, дернулась, и под левым глазом появилась красная точка. Тело завалилось на землю. Сильвио пригнулся, переключился на задний ход, но чья-то рука проникла в окно и выключила двигатель. Сильвио поднял голову и увидел Алехандро. Мужчина с грустными глазами вытащил Сильвио из машины, развернул и выхватил пистолет из кобуры преступника. Сильвио в ужасе узнавал знакомые черты лица. «Эль Медельин». Алехандро прижал дуло глушителя к лицу Сильвио. «Но ми мата, не убивай меня». Алехандро нажал большим пальцем на гортань Сильвио, тот стал задыхаться. Алехандро держал его за волосы, приставив пистолет к голове. «То, что ты сейчас делаешь, все ради твоей семьи. То, что с ними случится завтра, целиком зависит от тебя». Слезы потекли по щекам Сильвио. «Ты отвезешь меня». «Что ты, черт возьми, делаешь?» Алехандро повернулся и увидел Кейт. Ее винтовка была направлена на него. «Опусти оружие», – спокойно сказал Алехандро. «Отойди от него, я не шучу. Отойди от него». Грохот автоматического оружия из другой шахты наполнил воздух. «Мы в Мексике. Это не твоя юрисдикция». «Мы не должны быть, твою мать!» Алехандро поднял пистолет и 6 раз нажал на спусковой крючок. 6 пуль попали Кейт в грудь. Она, задыхаясь, упала на пол. Алехандро быстро подошел и забрал ее винтовку, бросив ее в багажник полицейской машины. Затем повернулся к хватавшей воздух Кейт. «Больше никогда не наставляй на меня оружие. Отдышись и поднимайся на поверхность». Она задыхалась, сжимая кевларовый бронежилет, спасший ей жизнь. Она перекатилась на живот и попыталась встать. Кейт потянулась к набедренной кобуре с пистолетом. Алехандро ударил ее коленом по лицу, резко развернул, вытащил ее пистолет и швырнул в другой конец комнаты. «Кейт, остановись. Просто остановись. Это то, зачем меня сюда отправили». Он схватил ее за бронежилет и поднял на ноги. «У меня нет на это времени. Вернись наверх. Немедленно». Кровь ручьем текла из ее разбитого носа. Она проиграла и понимала это. «Ты заманил Мануэля в Мексику, чтобы убить его. А это твой таксист». «Я здесь, чтобы убить человека, который вызвал Мануэля Диаза. Я здесь из-за Фаусто. Но и Мануэля я тоже убью. Вот чем я занимаюсь, Кейт. Иди. Или я это сделаю и с тобой». Он оттолкнул ее, и она, спотыкаясь, побрела обратно по тоннелю. Алехандро направил пистолет на Сильвио. «Залезай». Алехандро сел на заднее сиденье полицейской машины. «Вези обратно в Мексику». Машина дала задний ход, развернулась и двинулась по тоннелю. Автомобиль ехал по ночной мексиканской дороге. Алехандро на заднем сиденье произнес в гарнитуру. «Я прошел тоннель. Вы меня видите?» «Вас понял. Видим. Цель к северо-востоку. Движется по 56-му шоссе к 17-му. Перехватите, если он останется на 17-м. Мы подскажем. Езжайте на восток по 56-й ко 2-й». Алехандро обратился к Сильвио. «Эста Акая Синкуинтесес. Едем к съезду на 56-е шоссе». «У меня есть сын. У меня есть сын». Тихо проговорил Сильвио. «Наличие семьи. Спасало ли оно жизни людей, которых тебе заказали убить?» Сильвио посмотрел в зеркало заднего вида на фантома, пригнувшегося позади него. Реджи присел на камень возле входа в тоннель и озирался, пытаясь найти Мейсер. Из тоннеля вышел Мэтт с группой Дельта. Мэтт дотронулся до наушника и произнес. «Он прошел?» «Так точно. Ведем по GPS. Есть аудиосвязь. Перехват через 20 минут». Мэтт хлопнул командира Дельты по спине. «Чисто, блять, чисто сработано, друг мой!» Дельта кивнул на сидящего неподалеку Реджи. «Кроме этих дебилов, за кордоном мне нравится больше, нянчиться ни с кем не надо». Реджи приблизился к ним. «Вы видели Кейт?» «Разве она не с тобой?» – с недоумением произнес Мэтт. Возникла пауза. «Нам надо вернуться за ней». Мэтт тяжело вздохнул. «Так, возвращаемся. Одного потеряли». Командир Дельты закатил глаза. Они уже подходили ко входу в тоннель, когда из него вышла Мейсер. Она заметила Мэтта и со всей силы ударила его по лицу. Он легко уклонился от удара, схватил ее за ногу, поднял и швырнул Кейт на землю. Реджи бросился к ним. «Слышь, ты что делаешь?» Один из спецназовцев ударил его по ногам, свалил на землю и придавил его лицо своим ботинком. В висок Реджи ткнулся ствол винтовки. «Отдыхай пока, малыш, не мешай взрослым». Реджи не хватило воздуха, чтобы ответить. Мэтт схватил Кейт и повел ее в тоннель. Мейсер с опухшим от удара Алехандро лицом кричала. «Он убийца! Убийца на службе правительства!» «У нашего правительства нет и не может быть никаких убийц. Мы их только нанимаем». «Что такое Медельин? Что это?» «Это слово из тех времен, когда всю наркоторговлю контролировала одна группировка. Группировка обеспечивала порядок. А порядок могли контролировать мы. И пока кто-то не сможет убедить 20% населения США перестать курить и нюхать это говно, этот порядок – наша единственная надежда. А Алехандро просто работает над его восстановлением». Мейсер в ужасе посмотрела на Грейвера. «Он работает на колумбийские картели. Он, блять, работает на конкурентов. Он работает на всех, кто выведет его на людей, сделавших его таким, Кейт. На нас, на них, на любого, кто развяжет ему руки». Он подошел к ней ближе. «Отвали от меня. Переведи дыхание», и она сильно оттолкнула Мэтта. «Либо убей меня, либо уйди с дороги. Я собираюсь рассказать всем, что вы тут творите». Он посмотрел на нее очень внимательно и, пожалуй, впервые без тени улыбки. «Это было бы большой ошибкой, Кейт». В следующее мгновение мертвенное спокойствие исчезло с его лица, и он подмигнул ей. «До Феникса далеко? Подвести?» «Я справлюсь». Она вышла из тоннеля к Реджи. Дельта убрал свой ботинок с его лица и ушел вместе со своей группой. Кейт помогла напарнику встать. «Пойдем». Был слышен шум вертолетов. Вдалеке раздавались приближающиеся сирены. Мейсер и Реджи уходили подальше от этого места. «Что, мать твою, только что случилось?» Реджи пытался стереть с лица впечатавшийся песок. «Они разбудили меня. Показали, как на самом деле обстоят дела. И я ухожу».Впереди показались огни заднего вида. Затрудненное дыхание Сильвио придавало погоне особый ритм. Алехандро спустился с заднего сиденья на пол машины и произнес в рацию. «Впереди наша цель. Подтвердите». «Подтверждаем. Черный Range Rover, 60 метров впереди». «Включай свои мигалки, останови эту машину», – приказал Алехандро. Сильвио включил сирену. В Range Rover Мануэль выругался и прошипел. «Что за херня? С кого денег хотят состричь?» Он вытащил пистолет и положил его на колено. Сигналы патрульной машины продолжали мигать, и Range Rover остановился. Дыхание Сильвио стало еще тяжелее, если это вообще было возможно. Слишком много всего, что может пойти не так. С заднего сиденья раздался голос. «Используй громкоговоритель, скажи ему выйти из машины». Сильвио взял микрофон, щелкнул переключателем, и его голос донесся из громкоговорителя на крыше автомобиля. «Афуэра дель Каро! Выйти из машины!» «Вот сука!» – прошептал Мануэль, засунул пистолет за пояс и открыл дверь машины. В свете огней патрульного автомобиля Алехандро видел Мануэля. Он встал посреди дороги. «Скажи ему поднять рубашку и повернуться». «Леванта, сука, миса!» «Поднимите свою рубашку». «Ты не знаешь, кто я, а?» – вскричал Мануэль. «Прикажи ему подчиниться, иначе застрелишь его на месте». «Уэ матарсы, каброн! Леванта ту комиса!» «Я убью тебя, ублюдок! Подними свою рубашку!» Мануэль подчинился. Из-за пояса показалась рукоять пистолета. «Тира ля пистоля эн ла тьера» – бросить пистолет на землю. Мануэль сплюнул и бросил пистолет на землю. Алехандро обратился к Сильвио. «Ты хорошо притворяешься полицейским. Выходи из машины. Живо». Фары слепили Мануэля, но он видел, как дверь машины открылась, и кто-то двинулся к нему. Мануэль просто ждал, пока придурок подойдет к нему и увидит, что собрался ограбить не того человека. Мужчина в полицейской форме подходил все ближе, как вдруг за спиной Мануэля раздался шорох. Он увидел руку, которая вытянулась в сторону полицейского. Раздались два хлопка пистолета с глушителем. Мгновение, и пистолет прижат уже к затылку Мануэля. За спиной раздался голос. «Иди к своей машине». «Кто это был?» – спросил Мануэль. «Контрабандист. Такой же, как и ты». Алехандро выстрелил Мануэлю в голень. Тот завопил от боли. Еще одна пуля вошла в правую руку, когда Мануэль завалился на асфальт. Он закричал еще громче. Алехандро спокойно заговорил. «В ногу, чтобы ты не смог сбежать. В руку, чтобы ты не попытался драться и не заставил меня убить тебя сейчас». «Ты знаешь, кто? Ты знаешь, кто я? Я Хефе!» «Я знаю, кто ты, Мануэль. Ты не Хефе, но ты отвезешь меня к нему». Алехандро присел, и Мануэль впервые увидел его лицо. «Попробуй что-то сделать, предашь меня. Твои дочери увидят 20 мужиков перед своим последним вздохом. Ты меня понял?» Глаза Мануэля широко раскрылись, и он кивнул. Поднялся и сел в машину. Алехандро открыл заднюю дверь, прежде чем дать Мануэлю сесть спереди. Двери закрылись, и Range Rover исчез на дороге. В мексиканской ночи остался лишь Сильвио. Мужчина хватал ртом воздух, словно рыба, случайно выброшенная на берег и беспомощно бьющаяся на пустой дороге. Тайное поместье Фаусто Алакрона находилось в конце частной дороги, идущей прямо от центрального шоссе. Машина проехала около мили и остановилась у гасиенды Фаусто. Из машины был виден большой дом, перед которым были припаркованы несколько автомобилей. Мануэль подъехал к воротам и опустил окно. «Сой Мануэль Диас». «Я Мануэль Диас». Охранник уважительно кивнул. «Си, та коноско. Эль хефе эста эсперандо». «Да, я вас знаю. Эль хефе ожидает». Заднее окно опустилось, из щели появился ствол глушителя. Хлопок, и пуля, ударившая в лицо охранника, отшвырнула тело на дорогу. «Поехал», – приказал Алехандро. «Что делать, когда мы доедем до дома?» «Ты выйдешь и пойдешь к нему». «А что случится со мной?» «Ты делаешь это ради своей семьи, а тебе речь не идет». Мануэль бессильно заскрежетал зубами. «Ты думаешь, ты от меня отличаешься?» «Нет, больше нет. Я такой же. Поверни машину немного левее». Машина остановилась. Трое мужчин стояли на дороге с автоматическими винтовками. Range Rover затормозил таким образом, чтобы свет фар был направлен прямо на них. Мануэль открыл водительскую дверь и двинулся к охраннику, лихорадочно пытаясь найти выход из этого положения. «Суидадо, омбре! Это нападение здесь!» Но Алехандро уже прижал ствол с глушителем к макушке головы Мануэля, нажал на спусковой крючок и вогнал Мануэля в землю, как гвоздь. Пока тело валилось на землю, Алехандро открыл огонь по трем мужчинам, попав каждому из них прямо в голову. Убедившись, что они мертвы, мужчина пошел ко входной двери. В фойе находился еще один охранник. Алехандро, не сбавляя темп, дотронулся стволом до его затылка и нажал на спусковой крючок. Из следующей комнаты доносился шум разговоров. Алехандро двинулся на голоса. Фаусто, грузный мужчина 50 лет, сидел во главе стола. Его трофейная жена Хасинта, около 30, пила вино рядом. Их трое детей, две девочки и мальчик, расположились по обеим сторонам стола. Невысокая хрупкая старушка что-то готовила на кухне. «Рапидо, мама! Тенгу амбре!» «Быстрее, мама!» – недовольно крикнула Хасинда. «Я хочу есть!» Алехандро вошел в комнату, и ударом ноги сбил Хасинту с ее стула, затем занял ее место. Он ткнул пистолет в плечо Фауста и выстрелил. Дети закричали. Старушка резко обернулась. «Сьентате, акуй!» Подошла сюда и села. Она, трясясь от страха, подошла и села на краешек стула. Хасинта медленно встала с пола. Фауста обратился к ней. «Он тебя убьет. Стой спокойно». «Твои дети говорят по-английски?» – спросил главу семьи Алехандро. «Нет». «Тогда мы пощадим их. Но я прерывал ужин. Прошу, продолжайте». Фаусто буравил его ненавидящим взглядом. «Каждую ночь ты убиваешь семьи и при этом ужинаешь. Сегодняшний вечер не должен отличаться». Алехандро приблизил дуло пистолета к лицу Фаусто. «Ешь». Бандит медленно ткнул вилкой в блюдо и отправил в рот кусочек картофеля. Затем велел своим детям делать то же самое. Дети ели свой ужин и плакали. Алехандро повернулся к пожилой женщине. «Уведи детей отсюда». Она вскочила и спешно вывела детей из столовой. Алехандро перевел ствол на Хасинту. «А ты, шлюха, сядь здесь». Она подчинилась. Алехандро заметил, что Фауста перестал есть. Он схватил вилку и воткнул ее в руку главы картеля. Фауста закричал. «Ты чего не доедаешь? Ешь!» Фаусто схватил руками горсть овощей и запихал себе в рот. Алехандро одобрительно кивнул. «Я дам тебе выбор, Фаусто. Выбор, которого у меня не было. Ты можешь выбрать, умереть сегодня или жить с позором от того, что мать твоих детей убьют вместо тебя». Он посмотрел в глаза Фаусто, тот перестал жевать, обдумывая новую информацию. «Да», – утвердительно кивнул Алехандро. «Выбирай». Фаусто посмотрел на Хасинту. Ее глаза говорили: «Прощай, моя храбрая любовь». «Я выбираю позор». Женщина ошеломленно уставилась на мужа. Слезы хлынули по густому макияжу. Затем она посмотрела в холодные глаза Алехандро. «Пощады не будет». Фаусто продолжил. «Себя я люблю больше. Мне жаль». Ему не жаль. Для него это не было трудным решением. Она повернулась к Алехандро, вызывающе высоко держа подбородок. «Давай, ты, урод! Чинта ту мадре пунта каброн! Ты сын проститутки, ублюдок, давай!» Алехандро посмотрел на Фаусто. «Вижу, почему ты женился. Пылкая». Глаза Фауста не выражали ничего. Ни тени сожаления или горя. Алехандро выстрелил ему в живот. Коснулся стволом его руки и снова нажал на спусковой крючок. Фаусто завопил во весь голос. Алехандро ткнул стволом в толстое горло и снова нажал на спуск. Грузное тело завалилось на пол, булькая огромными красными пузырями. Алехандро нагнулся и посмотрел в налитые кровью глаза. «Смерть пришла за тобой, Фаусто. Смотри на меня. Дьявол уже ждет тебя. Смотри». Выпученные от страха глаза Фаусто смотрели на Алехандро, пока он пытался вдохнуть непослушный воздух. Он захлебывался собственной кровью. Глаза Фаусто закатились. Алехандро выпрямился и посмотрел на Хасинту. «Вот что он о тебе думал. Ты видишь?» Женщину трясло, словно от смертельного холода. «Может, в тебе найдется достаточно гордости больше не выходить замуж за таких людей? Может быть, ты возьмешь его деньги, спрячешься и воспитаешь своих детей далеко отсюда? Может, твой сын вырастет и станет доктором, и мне не придется однажды вернуться и убить его?» Алехандро встал из-за стола и вышел, оставляя Хасинту дрожать одной за обеденным столом. На этот раз тень Элисео упала на пустую кровать. Мальчик озадаченно почесал голову. Раньше такого не было. Он понуро пересек коридор и сел за кухонный стол. Его мама была на том же месте, что и всегда, готовила. Но сегодня у нее был очень злой взгляд. Она знала, что Сильвио мертв. и пусть Господь проклянет этого ублюдка за то, что ей придется рассказать об этом своему сыну. Элисео недоверчиво посмотрел на нее. «Мама?» Кейт Мейсер сидела на балконе в джинсах и футболке и рассматривала горящую сигарету в своей руке. 3 дня назад я бы сказала, что не притронусь к тебе еще 10 лет. Сволочь. Она откинулась на садовом кресле и посмотрела на заходящее над Фениксом солнце. Затем снова посмотрела на сигарету. Хотя с другой стороны, только ты меня и понимаешь. За ее спиной раздался голос Алехандро. Может быть, это и будет тем, что нас всех убьет. Как людей, понимаешь? Мейсер вскочила со стула, свалилась с ног, поднялась и бросилась к пистолету. Он двигался так быстро, что она не успевала отреагировать. В мгновение ока у него оказался ее пистолет. Он извлек магазин, снял затворную раму и бросил части оружия в разные углы комнаты. Она в ярости закричала и бросилась на него. Он легко принял ее на себя, раскрутил и бросил на пол. «Остановись, Кейт». Он подошел к ней и нежно коснулся лица, осматривая рану на носу. Она застыла в ужасе. «Останется шрам. Мне жаль». Она тяжело дышала, пытаясь сохранять спокойствие. Алехандро взял за край ее футболки и начал поднимать. Девушка дернулась, и Алехандро схватил ее за горло. Она смотрела ему в глаза, и глаза убийцы смотрели в ответ. «Пожалуйста, дай мне посмотреть. Убери руку». Она сдалась, отвернув голову в сторону. Он поднял ее футболку. 6 больших красных рубцов от его пуль. «Ребра ушиблены, но не сломаны, да?» Она кивнула, а ее губы задрожали. Она никогда не чувствовала себя настолько беспомощной. Он опустил ее футболку и отошел. Кейт тут же скрестила руки на груди, чувствуя себя очень слабой. Алехандро сел напротив нее. «Я рекомендую тебе в ближайшее время на балконы не выходить». Она не двигалась. «Ты наемный убийца». В Мексике убийц называют сикарио. Это слово пришло от зелотов Иерусалима. Это были убийцы, которые охотились на римлян, когда они напали на их родину. Они не заслужили такого выражения. «Ты сикарио», – Алехандро продолжил. «Полиция ничего им не делает. Их можно и нужно только убить. Где бы они ни были, любое место, к которому они прикоснутся, превратится в Хуарес. Теперь ты понимаешь, как низко мы пали». Он посмотрел на нее, руки сложены, ноги сведены. Алехандро достал из кармана пиджака сложенный лист бумаги, развернул его и протянул Кейт. «Нужно, чтобы ты подписала эту бумагу. В общих словах там написано, что все наши действия соответствовали букве закона. И ты это подтверждаешь». Он бросил ей ручку. Кейт дрожащей рукой взяла лист и попыталась прочитать текст. Слезы выступили на глазах и мешали разобрать буквы. «Я не могу подписать это». «Подпиши». Она закрыла ладонью лицо, слезы хлынули из глаз. «Я не могу это подписать». Алехандро мягко взял ее ладонь в свою и убрал от лица Кейт. Она посмотрела на него в ужасе. К подбородку уже был прижат его пистолет. «Кейт, в противном случае ты прямо сейчас совершишь самоубийство». Алехандро вытер слезы, бежавшие по лицу девушки. «Давай, подпиши». Дрожащей рукой она взяла ручку и поставила свою подпись. Алехандро убрал пистолет от ее головы и взял лист бумаги. «Ты выглядишь как напуганная девочка. Ты такая красивая, когда позволяешь себе быть слабой, словно дочь, которую они у меня забрали. Эта работа не для тебя. Посмотри на себя, Кейт. То, что с тобой сделали всего за 3 дня. Найди какой-нибудь маленький городок, где все еще соблюдают законы. Теперь ты заметишь там хищников очень легко. Приноси пользу, которую ты можешь увидеть каждый день, потому что здесь тебе не выжить». ты не волк, а это теперь земля волков». Он посмотрел на нее, грустно улыбнулся и вышел. Она начала плакать, стараясь тут же вытирать слезы. Затем она вскочила и принялась судорожно собирать пистолет. Вставила магазин, дослала патрон и выскочила на балкон. Алехандро уже был на середине парковки. Она подняла пистолет и прицелилась. Руки ужасно дрожали. Мужчина остановился и обернулся. Он посмотрел ей в глаза, затем сделал шаг назад таким образом, чтобы встать абсолютно прямо на линии огня Кейт. Липкий холод охватил не только руки, но и все тело Мейсер. Губы дрожали, а сердце бешено колотилось. Прицел описывал круги вокруг фигуры Алехандро. Через несколько секунд он молча отвернулся и пошел через парковку к ожидавшей его машине. Она, всхлипнув, опустила оружие и вернулась в квартиру. Кейт стояла посреди собственного дома, сжимая пистолет, дрожа от страха и рыдая. Улица на Галлеса заливала солнце. Мама шла с Элисео, на котором уже была футбольная форма. Вдалеке завыли сирены. «Нам нравится думать, что если мы отрежем голову змее, змея умрет». Мама и мальчик свернули за угол дома и вскоре дошли до парка. Сорняки подстрижены, чтобы быть похожими на газон. Повсюду были мальчишки в форме и их родители, сидящие на скамейках, рефери, просто люди, которые отчаянно хотели наслаждаться данной им жизнью. Но здесь нет змей, здесь только черви. Когда рассекаешь его пополам, вырастает новый, причем из двух половин сразу. Мы не можем спрашивать, оправдывает ли цель средства, потому что здесь нет цели, к которой можно идти. Элисе убежал к своей команде. Что бы ему ни рассказала мама, это была ложь. Это цена за нашу снисходительность, цена за нашу слабость, за наш аппетит. Они демоны, чудовища, созданные нами. Мама села на скамейку, смотря на мальчиков, бегающих, играющих, которые просто были детьми. Рефери свистнул. Мальчишки разошлись на поле. Форварды вышли на линию, смотря друг на друга. Элисео, звезда команды, стоял в самом центре. Рефери пустил мяч в игру. Автоматическая очередь разорвала утреннюю тишину. Все остановились и смотрели в направлении звуков стрельбы. Стало очень тихо. Люди замерли, словно олени в лесу, слушая и взвешивая риски. Стрельба прекратилась. Утро вновь стало спокойным. У каждого в жизни наступает момент, когда надо сделать выбор. Выбор, который кажется правильным. Делай то, что кажется тебе добром. Сделаешь неправильный выбор, и он больше не появится. А это значит, что все выборы неправильные. А последствия еще хуже. Нет такого понятия, как война с наркотиками. Есть просто война. А враг, с которым мы воюем, это мы сами. Рефери вновь свистнул и поставил мяч. Игра началась. Элисео разбежался и выбил мяч на противоположную сторону поля. Его команда изо всех сил бросилась в атаку.